«Как это любопытно!» — сказал он. «Вот уже несколько недель мне не попадался такой цвет». Он отрезал кусок шнура и подошел к лампе, чтобы лучше рассмотреть его. «Вы не помните, где купили его?» «Какое мне дело до этого?» — Карина держалась агрессивно. «Не пытайтесь уйти от разговора. Я хочу позвонить лейтенанту Марилле немедленно». «Я не собираюсь менять тему разговора», — спокойно возразил Шерман. Шнур свисал с его пальцев, словно красная змея. «Я хотел бы, чтобы вы вспомнили, где купили его». «Я не помню», — сказала Карина, снимая трубку. «Не трогайте его, я не люблю, когда трогают мои вещи». «Ну что ж, если вы не можете вспомнить, тем хуже для вас». Шерман пристально глядел на нее ледяным взглядом. Карина наклонилась над телефоном, стоявшим на столе. Шерман подошел сзади к ней. Шнур в его пальцах теперь имел форму петли. Звонок у входной двери неожиданно остановил его. Удивленная Карина подняла глаза. Она увидела отражение Шермана в зеркале, стоявшем на камине. Роджер находился как раз позади нее, со шнуром над ее головой. Карина тут же поняла, что он собирается сделать. Не оборачиваясь, шагнула в сторону. «Я пойду открою». И прежде чем он успел ее остановить, она рванулась к двери, открыла ее и выбежала в холл. Входная дверь была закрыта на засов. Колени у Карины подгибались от страха. С большим трудом ей удалось отодвинуть его. Высокая темноволосая девушка в мокром от дождя плаще стояла на пороге. «Миссис Инглиш?» Карина утвердительно кивнула. Ее прерывистое дыхание со свистом вырывалось из груди. Дрожащие ноги едва держали. «Я Лоис Маршалл, секретарь мистера Инглиша», — представилась девушка. «Могу я войти?» «О, да!» — пролепетала Карина. «Входите!» Лоис внимательно посмотрела на нее и шагнула в холл. «Что-то произошло? У вас невероятно испуганный вид!» «Испуганный?» — срывающимся голосом переспросила Карина. «Я умираю от страха! У меня там один человек!» Появился Шерман с пистолетом 38-го калибра в руке. Он навел его на Лоис и улыбнулся. «Заходите, мисс Маршалл», — любезно проговорил он. «Я не ожидал вашего появления, но вы будете желанной гостьей». Карина поднесла к лицу дрожащую руку. «Я полагаю, он собирался меня задушить», — произнесла она и упала на пол без чувств. «Вот и вся история», — заключил Инглиш. «Что ты на это скажешь?» Краль достал носовой платок и утер потное лицо. «Это очень плохо, Ник». «Слишком слабо сказано», — воскликнул Эд со своего кресла. «Плохо сказали вы?» «Нет, это еще хуже, старина. Это катастрофа». «Ты очень плохо выполнил свою обязанность, Эд», — сухо напомнил Инглиш. «Я велел тебе следить за этой тварью. Я предупреждал тебя, что он постарается сыграть со мной злую шутку». «Ты ошибаешься», — начал оправдываться Леон. «За ним следили. Я нанял двух типов у Валика, и они знают свое дело. В Кроун-стрит только два выхода. Оба они охранялись. Я находился в твоей квартире и каждые полчаса слушал у двери Шермана. Он был дома, у него играло радио». «Но он убил Джулию и Гарри». «Ты уверен, что она не напутала?» «Абсолютно. Она описала его, и это, конечно, был Шерман». «Он не мог покинуть свои квартиры». Вмешался Крайль. «Он и сейчас там?» «Конечно. Когда мисс Маршалл позвонила мне, я оставил Брута и Хорвилла у обоих выходов. Покинь Шерман дом, они знали бы». Инглиш подошел к телефону и набрал номер Шермана, и некоторое время ждал ответа, потом повесил трубку. «Он не отвечает». «Это не доказывает, что его нет дома», — упрямился Леон. «Нужно сделать только одну вещь», — встрял в перепалку Крайль. Пойдем вместе в полицию и расскажем всю историю». Инглиш саркастически улыбнулся. «Будь уверен, комиссар только придет в восторг. И Рис тоже, а также мэр. Не воображаешь ли ты, что они поверят мне? Никакого шанса на это». «Он прав», — поддержал Ника Леон. «Этого делать нельзя». «Наоборот, надо во что бы то ни стало», — воскликнул Крайль, повернувшись к Инглишу. «Разве ты не понимаешь, что это для тебя единственная возможность оправдаться?» Инглиш покачал головой. «Если только они наложат на меня лапу, я уже не выберусь. Никогда. Сэм, у меня слишком много врагов». «Но это абсурд!» — кричал Крайль. «Если ты убежишь, этим ты подпишешь себе смертный приговор. Позволь мне защищать тебя, Ник. Я клянусь, что это будет процесс века, твой процесс. Когда он сядет на электрический стул, его уже не будет интересовать историческое значение процесса», — сиронизировал Леон. «Не вмешивайтесь в это дело, Крайль. Все вы, адвокаты, только и ждете, как бы отличиться. Мы будем защищаться, но не в зале суда. Если нам не удастся сделать это, то тогда наступит ваш черед». «Отлично», — бросил Инглиш. «Ты что, не понимаешь?» — не отступал Крайль, стукнул кулаком по столу. «Если ты скроешься, то этим свяжешь руки защиты в дальнейшем». «Вы только послушайте», — саркастически заметил Эд. «Мы находимся в ужасном положении, а он еще о чем-то рассуждает». «Заткнись!» — Краль был вне себя. «Я знаю, что говорю. Ник, ты должен меня послушать. Поедем со мной в полицию и дай мне рассказать всю эту историю. Это единственный шанс, повторяю тебе». «Вовсе нет», — ответил Инглиш. «Если мне удастся взять Шермана, я вырву у него признание, даже если мне придется задушить его». «Вот это речь не мальчика, но мужа», — воодушевился Леон. «Я найду его, а ты будешь душить его». Краль в отчаянии вырвал у себя клок волос. «Не слушай его, Ник, он сумасшедший, верь мне! Боже мой, я лучший адвокат в стране, и я говорю тебе, что ты не должен скрываться. Разве ты не понимаешь? Если бы я не был уверен, что это единственная возможность спастись, разве я стал бы тебе давать советы?» Инглиш улыбнулся. «Успокойся, Сэм. Твой совет очень благоразумен, но ты забыл, в какой ситуации я нахожусь. У меня слишком много врагов. Если я погибну, Бомонт будет смещен, и помощник прокурора знает это.